Глава 14. Женя. «Муж заказчицы», — ответила Дина. «Но откуда?» «Всего лишь муж?» С обманчивой мягкостью прервал я. «Сейчас не время для этого разговора, но вариантов других нет. Дину отвлечь от сучки Томы нужно. А самый действенный способ — заставить нервничать, в себе копаться, перебирать в памяти все, что могло меня заставить усомниться в ее верности и искренности. Я очень хорошо знал жену. Если она будет чувствовать себя виноватой, то перестанет анализировать и сомневаться во мне. Мы были знакомы раньше, случайно встретились. Потом в Восток-Запад поступило предложение поучаствовать в конкурсе креатива. Мы прошли отбор». «Почему ты не рассказала? Я бы хотел знать о твоей работе больше». «Жень, ты в штыки воспринимаешь все, что касается агентства!» Громче, чем следовало, воскликнула Дина. Я прижал ее к себе, волосы поцеловал. Они так вкусно пахли сладкой ватой, что съесть хотелось. Сейчас разберусь с Томой и займусь женой по полной программе, чтобы никаких секретов, тайных помыслов и, конечно же, одежды не осталось. Всю ночь трахать ее буду. «Мне сложно делить тебя, красавица моя. Давай еще полчасика потанцуем и домой. Разврату предаваться». И набросился на сладкие губы. Мягкие, нежные. Они раскрывались навстречу своему хозяину. Пусть на нас смотрят и завидуют. Блядство на работе я скрывал тщательно, а вот любовь к жене никогда не прятал. Поэтому ума не приложу, почему большинство сосок полагало, что я желаю развестись. Удивительно. Через 15 минут уловил момент, когда Дину заняли разговором девчонки из детской стоматологии. Нашел глазами бухую Тому и едва заметно кивнул на темный проход, который приметил специально. Довольная улыбка скользнула по губам с остатками помады. Поднявшись, нетвердой походкой моя ассистентка скрылась в темноте. Я присоединился через пару минут. Открыл первую попавшуюся дверь и толкнул внутрь. «Женечка!» Попыталась она обнять меня. «Я знала, что ты захочешь меня сегодня». Став онли как раз подходит. Я холодно улыбнулся и отвесил Томе пощечину. Легкую и аккуратную, чтобы синяков не осталось. «За что?» – ахнула она. «Ты какого хуя приперлась?» Я ударил еще раз. «Ты что устроила? Хочешь, чтобы переломал тебя здесь?» За горло схватил и к стене прижал. «В мою семью никто лезть не смеет, ясно?» Угрожающе сдавил тонкую шею. «Да!» – мяукнула Тома, разом протрезвев. «Я просто так заскучилась! Так люблю тебя!» Всхлипнула. Пьяные сопли и слезы – последнее, что хотелось увидеть. «Я знаю!» – убрал руку и нежно погладил по щеке. «Нельзя, чтобы истерика устроила. Я строго-настрого запретил Томе приходить. Не хотел, чтобы с Диной пересекалась. Под алкоголем вела себя очень несдержанно. Тома пришла, и я сорвался. Нужно было до понедельника оставить разборки, но меня накрыло холодной яростью. Сука решила от рук отбиться. Из-под контроля вышла. Только я решаю, чему быть, а чему миновать, а не эта пьяная соска. Тома, ты сейчас выйдешь, возьмешь сумочку и исчезнешь. Я вызвал тебе такси, а на работе мы поговорим. Понятно?» «Я ведь лучше, чем твоя жена». Она попыталась обнять меня. «Дина не удовлетворяет тебя, а я умею. Давай ублажу сейчас». Я легко оттолкнул ее от себя, чтобы в стену не улетела и дурную башку не разбила. А хотелось бы. Как же я так просчитался? Как упустил, что эта сучка неадекватна, и не избавиться от нее, пока схему с нелегальными имплантами не проведем. Я на эту дуру сделку оформил. И Дина может неладное заподозрить, если слишком уж резко от ассистентки избавлюсь. Ничего. Через 2 месяца я припомню этот вечер. В красках обрисую, кто она и что она. «Иди, Тома!» Холодно улыбнулся. «И без фокусов. Если подставишь перед женой, закопаю». Я, проконтролировав, чтобы Тома вышла из заведения, вернулся в зал. Дина сидела в компании нашего стоматолога-анестезиолога и смеялась. Ему было под полтинник, и форма далека от идеала, как и содержание, поэтому я остался спокоен. Я ведь лучше, чем твоя жена. Я даже фыркнул, пока пробивался к Дине через группы подвыпивших коллег. Томка, красивая молодка, этого не отнять. Правда, сегодня выглядела отвратительно. Безвкусный наряд, тонна косметики, пьяная рожа. Дешевка. Фу, даже касаться ее противно было. Ублажать она умела. Сосать и ноги раздвигать – дело нехитрое. Я подошел сзади, руки на плечи положил, лаская нежную кожу шеи. Дина вскинула голову, на меня взглянула блестящими синими глазами. Вот кто меня ублажать будет. «Поехали домой», – шепнул хрипловато. «Ренат, бывай!» Крепко пожал ему руку. «И много не пей!» «Обижаешь!» – хмыкнул он. «Я с анестезией на «ты». Я приобнял жену, в гардеробе помог легкий плащ накинуть, такси уже ждало. Мы сели, и я привлек Дину к себе. «Ты так вкусно пахнешь!» – шепнул, языком медленно ушко обводя. «Хочу тебя!» И руку под короткое платье запустил. Чулочки, бархатная кожа, чувственное тело. «Женя!» – шикнула тихо, но ладонь не убрала, когда я положил ее на свой член. Пусть хоть через брюки подразнит. Дина умела заставить кончить даже в одежде. Научилась на своих танцульках. Но в первый раз... Никогда его не забуду. Я ждал ее 5 лет. Хотел до трясучки, до зубного скрежета, до синяков, которые оставил, сжимая бедра. Во мне не осталось нежности и терпения, только яростная похоть. Мы были женаты 2 месяца, а я Дину не касался, пока вся эта родовая хрень не прошла, и Матвей на поправку не пошел. Жена стеснялась меня, только друга во мне видела, и я это знал. Но права мужа реализовал по полной, и она увидела во мне мужчину. Распробовала порочную прелесть секса со мной, а я с ней. Реальность оказалась слаще мечты. Гимнастка и танцовщица, она очень хорошо чувствовала свое тело и могла им доставлять удивительное наслаждение. Давал и принимала отменно. Томке еще учиться и учиться. Распущенная сексуальная сучка. В лифте я прижал ее к стене и закинул длинные ноги себе на пояс. «А ты интеллигент прямо!» Дина обольстительно улыбнулась и потерлась промежностью о мой пах. «Вставлю ей прямо здесь!» Лифт неожиданно пискнул, притормаживая на 20-м этаже. «Черт!» Я резко поставил жену на ноги и запахнул полы пиджака, скрывая стояк. Насколько это вообще возможно? Первый час ночи кому не спится? «Здравствуйте!» Чинно поздоровался с какой-то разодетой бабкой. «Здрасте!» Хихикнула Дина. Я тяжелым взглядом пригвоздил ее. Сейчас выглядела и вела себя как девчонка по вызову, а не жена уважаемого человека. «Что?» Одними губами спросила. «Ничего!» Ответил, открыв дверь в темную квартиру. Мы жили не в самом центре, но в элитном доме на западе Москвы, и публика здесь соответствующая. Что эта старая кошелка подумает о нашей семье? «Дина, ты можешь вести себя культурно?» «Я?» Ошеломленно глаза распахнула. «Ну не я же, блядь!» «Ты чуть не трахнул меня в такси и лифте, а я, оказывается, некультурная распутница? Серьезно?» «Знаешь поговорку? Сучка не захочет, кобель не выскочит». «Знаю». Эротично облизнула губы, подошла близко, пальцами скулы мне обвела, шепнула томно. «Сучка больше не хочет». Дина развернулась на острых каблуках, даже не разулась, царапая шпильками паркет. «Да, я жуткий педант, а она действительно сучара. Моя сучара». «Я хочу». Обхватил сзади и подтолкнул к низкому креслу. Надавил, прогнуться заставил. Ноги коленом развел. «Я не хочу больше!» Взбрыкнула моя кобылка, но я одной рукой поясницу придерживал, другой трусики до колен стянул. Провел пальцем по нежным губкам. «Ты же мокрая вся!» Тихо рассмеялся и ширинку расстегнул. Со стоном вставил, и жена мне вторила. До секса охочая была. Любила хорошо потрахаться, чтобы громко и пошло. У самых корней за волосы схватил и оттянул. В губы впился, кусая и посасывая, двигаясь в узкой дырочке. «Сожми, красавица моя!» Простонал и чуть не кончил сразу. Дина своей штукой между ног хорошо владела. везде мышцы в тонусе, стискивала член стенками так, что я, как пулемет, длинной очередью кончал. «Я люблю тебя», – повернул ослабевшую к себе, на руки взял. «Сейчас хорошо помою перед сном». «Тебе хорошо было?» «Было». Тряхнула волосами и за шею меня обняла. «Ты, кстати, к гинекологу ходила?» Я тонко уловил перемену. Расслабленное тело вмиг окаменело. «Пока нет». «Дина, я же сказал! Что непонятного?»